Да. Алло. Да. Владик, ну нехорошо ты себя ведешь. Я? Да. А что, разговор какой-то есть? Ну да, есть разговор. Ну давай. Ну, ты некультурно поступил совершенно. Я некультурно поступил? Да. А ты из какого города? Распространение вредоносного ПО. Что-что? Я говорю, распространение вредоносного ПО – это статья, Владик. Даже в Украине. Я понял. Ты милиционер, да? Айпишник твой есть. Да зачем милиционер? Говорю, вяжи вот это. Говорю, ты милиционер? Зачем ты так меня оскорбляешь? Да не, я тебе ничего не говорю. Ты говорю, кто? Ну, я тот, кто завтра поедет в РУВД и напишет заявление. Я понял, да? Вся информация по тебе есть. И что ты скажешь? Ну, смотри. Есть айпишник твой. Есть твой адрес. Что? Есть информация, есть информация из кода софтинки этой, да, которую ты распространяешь, которая, во-первых, пиздит пароли, во-вторых, отсылает их на нужное мыло. И вот что? И все. У тебя не хватило, скажи мне, у тебя не хватило мозгов туда забить другое левое мыло, созданное специально под эту программу? Короче, я понял, дружбан, ты слушаешь, что я тебе говорю. Ты предлагаешь как-то договориться? Я хочу понять, зачем ты это делаешь вообще? В чем это, что так прибыльно пиздить аккаунты? При чем тут прибыльно? При чем тут прибыльно? Ну а зачем тогда этим заниматься, если это не прибыльно? Я никому ничего, я программу продал, все, что с ней делать, я не знаю. Мне программу скинули, я ее продал, все, я не знаю, что ты хочешь от меня. То есть ты ни при чем, ни при делах совсем. Ты знаешь, есть такое мнение, что в Донецке живет одно только быдло. И вот то, как ты сейчас говоришь, твоя речь, что ты говоришь, как ты говоришь, подтверждает только этот стереотип. Да не, ну слушай, не надо тут из себя интеллигентно строить. Ты им приедь, мне в глаза просто скажи и все. А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал в глаза? Подожди. Что? Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал в глаза? К тебе приедут уже люди в форме и будут с тобой разговаривать. И ты будешь рассказывать, кому ты... Какие люди в форме? Что ты меня лечишь? Ты мне говори, чувак, по сути, что ты хочешь. Ты занимаешься распространением. И мы будем решать проблему. Ты сейчас меня загоняешь в бред какой-то. Ты мне рассказывай, мы будем решать проблему. Все. Подожди, ты мне даже не рассказывай, что я сделал. Ты мне скажи конкретно, что ты от меня хочешь. И все, я тебе скажу, что мы будем дальше делать. Ну смотри, изначально я думал просто поговорить с тобой, да, и тему закрыть. Потому что, чувак себе все вернул, все нормально, да. Так я тебе ничего не говорю. Ты ж мне начинаешь сразу с наездом. Если ты хочешь по-нормальному, давай по-нормальному. Я тебе ничего не говорю. Так вот. Я по-хорошему разговаривать умею. Я сначала думал по-нормальному. Но потом... Потом я подумал, что почему мне сначала не поговорить... Знаешь, я иногда люблю общаться по телефону со шлюхами. И вот я знаю одну шлюху, ее зовут Овчаренко Татьяна Петровна. Я думал вот с этой шлюхой сначала поговорить, да? И рассказать ей, какого пиздюка она сгенерировала. Понимаешь? Вот. Я думаю, будет очень интересно нам с ней пообщаться. А потом можно будет подъехать на прожектор, ну и там дальше уже поговорить в более тесной, так сказать, обстановке. Я тебя понял. То есть ты сейчас считаешь, что ты со мной нормально, да, разговариваешь? Ну а как с тобой быдлом ебаным еще разговаривать? Ты ты же друг, я с тобой нормально разговариваю. Не надо тут меня мать. Ну нормально, во-первых, ты гэкаешь. Алло, ты на русском или на хохлячем разговариваешь? Не, я тебе говорю, ты мне не надо указывать. Я с тобой разговариваю сейчас нормально. Не нормально разговариваешь. Ты разговариваешь как быдло. Да я тебе говорю, нормально разговариваю. Это во-первых. Во-вторых, так, как я понимаю, ты, я более чем уверен, что у тебя не хватит мозгов писать софт, да? И что, много ты аккаунтов уже спиздил? Нормально вообще как? Да какие аккаунты? Что ты на меня вешаешь? Ага, то есть ты решил выпадать на дурачка. Я понял. Да нет, слушай, я же тебе говорю, ты давай, или мы нормально проблему решаем, потому подожди, что так разговаривать... Подожди, какое, хорошо, какое решение этой проблемы ты видишь? Вот скажи мне. Решение проблемы нет, но это зависит от того, что ты мне предложишь. Если ты мне предложишь по-хорошему, мы с тобой спокойно решаем проблему, все, расходимся, как будто ничего и не было. А так я не могу тебе... Подожди, хорошо, смотри, я не знаю, как эту ситуацию можно решить по-хорошему. Может быть, у тебя есть какие-то версии? Хорошо, я готов их выслушать. Но я, например, не представляю никаких хороших вариантов. Единственное, что я вижу, это действительно сливать тебя мусорам, и дальше пусть они разбираются. Ага, я понял. То есть ты по-пацански решать не умеешь, да, вопрос? Еще раз как? по-пацански не умеешь, да, решать вопрос? А как по-пацански? Я просто не пацан, понимаешь? Я не из этих массов, понимаешь? Поэтому ты мне давай, хорошо. Если ты знаешь, как решают по-пацански, да? Ну хорошо, давай, я готов тебя выслушать. Я себе объясняю. Я себе предлагаю, если ты готов меня выслушать, давай, мы с тобой нормально договоримся, как пацан с пацаном. И все будет нормально. Хорошо, хорошо. Окей, слышишь, хорошо, я пацан, давай договариваемся. Не, ну так разговаривать не надо, я, конечно, понимаю. Ну ты разговариваешь, типа, ты разговариваешь так. Подожди, ты считаешь себя пацаном? Да. Ну а вот, ты разговариваешь вот так. Слышишь, ну слушай, ну не надо мне рассказывать. Не, не надо. Если по-пацански надо, давай, короче, я тебя слушаю, давай, ну. Как по-пацански? Ну, я слушаю. Да, я тебя понял. Ты все-таки неадекватный парень. Ну, слушай, я, по крайней мере, чужие аккаунты не пишу. Ладно, я понял. Ты мне скажи, мы нормально, да, вопрос решаем? Я не понимаю, что ты вкладываешь в это, какое значение по-нормальному решаем, ты имеешь в виду, поэтому ты мне объясни. Я тебе объясню, но только ничего, чуть попозже. Понимаешь, я сейчас не могу разговаривать, я тебе чуть попозже объясню, хорошо? Чуть попозже. Я думаю, что чуть попозже меня это не интересует. Совершенно. Чуть попозже, ну через часик, там через пол перезвонишь, и мы с тобой поговорим, хорошо? Нет, нет. Если сейчас этот вопрос не решается, то я пускаю его в ход. Сам знаешь куда. Я понял, ладно, сейчас секундочку, подожди, две секунды. Я не знаю, он как-то хочет нормально решать, чтобы я не знаю.